Глава 19. Бал в ледяном замке. Бизнес-центр «Альфа» снаружи казался ледяной крепостью, залитой холодным светом прожекторов. Но внутри царило теплое золотое сияние, как в салоне нашей машины. «Пойдем», — нежно сказал он и тронул меня за руку. «Гоу», — ответила порывисто я, набираясь решимости выйти на сцену. Лифт поднял нас на самый верхний этаж, в огромный лофт с панорамными окнами на весь заснеженный город. Здесь не было скучных офисных стен, только пространство, залитое светом гирлянд, гигантская живая ель до потолка и мягкий гул голосов, смеха, джаза. Мы вошли. Дед Мороз и Снегурочка. И на секунду все замерло. Десятки глаз обернулись на нас. Я инстинктивно сжала его руку, но Валерий лишь слегка кивнул в сторону толпы, уверенно и спокойно, и шагнул вперед, ведя меня за собой. «Коллеги, разрешите представить». Его голос, привычный мне, тихий, легко заполнил пространство, заставив притихнуть. «Моя Снегурочка. Лера. Ни девушка, ни подруга. Моя Снегурочка». И все. Этого было достаточно. Раздались улыбки, одобрительные возгласы, аплодисменты. Никто не смотрел с недоумением или оценкой. Они видели его уверенность и приняли его выбор. А значит, и меня. И понеслось. Вечер распался на яркие сверкающие осколки. Валерий представлял меня людям. «Это Лера. Она знает все о нашем районе». Или «Это Лера. Она спасла меня от голодной смерти и испекла пирожки». Каждая презентация была маленькой историей, ключиком, которым он впускал их в наш общий мир. Я говорила с его коллегами, дизайнерами, архитекторами, аналитиками. Я боялась, что мне нечего сказать. Но оказалось, что моя жизнь за стойкой ПВЗ, с ее странными посылками, капризными клиентами, историей про червяка-беглеца, вызывает у них живой, неподдельный интерес и смех. Я была для них не девочкой, а диковинкой из другого реального мира. Некоторых я узнавала, хотя они не узнавали меня без пищалки в руках. Я знала их предпочтения в заказах, и потому быстро находила общий язык, и с Ольгой, которая ни недели не может прожить без маленьких радостей для своих кошек, и с Витькой из отдела компов, который, кажется, выкупил уже всю электронику, что была на маркетплейсе. А еще было шампанское, были изысканные закуски, которые я осторожно пробовала, боясь уронить что-то на свое сияющее платье, были танцы. И он танцевал со мной. Не просто водил по залу, а действительно танцевал. Его рука твердо лежала на моей талии, ведя в такт медленной, незнакомой мне музыки. Я чувствовала каждое движение его тела и понимала, он здесь, полностью, со мной. «Коллеги, а теперь слово нашему главному волшебнику вечера, Валерию и его прекрасной спутнице». На секунду в глазах Валерия мелькнула знакомая мне тень легкой паники, но он взял микрофон уверенно. «Я не буду долго». Его голос, усиленный техникой, звучал еще более тепло и бархатно. «Я просто хочу сказать спасибо всем за этот год и...» Он посмотрел на меня, передавая слово. «С Новым годом всех!» Выдавила я и добавила, глядя на его улыбку. «И берегите своих курьеров. Иногда в их сумках ваше личное счастье». Зал взорвался смехом и аплодисментами. Валерий смотрел на меня с таким нескрываемым восхищением, что я почувствовала, как становлюсь Снегурочкой по-настоящему. От его взгляда мог растаять любой лед. А в полночь, под торжественный бой курантов, с огромного экрана, он обнял меня уже не как ведущий праздника, а просто как мужчина, который рядом. Обнял, как свою первую леди. Он притянул меня к себе. И его губы, теплые и настоящие, коснулись моей щеки, чуть выше губ. «С Новым годом, Лера!» Прошептал он прямо в ухо. И микрофонов рядом не было. Это было только для нас. Спасибо, что ты здесь. И был Ричард. Да, он был тут. Всеобщий любимец и талисман вечера. Увидев меня в сверкающем платье в центре внимания, он с восторженным победным лаем бросился через весь зал. Золотистого ретривера не проведешь костюмом и гримом. Он узнал меня и подбежал, весело виляя хвостом. Ричард аккуратно, по-собачьи почтительно, положил лапы на мою парчевую юбку, тычась мокрым носом в ладонь, будто говоря: «Вот видите, смотрите все, это моя». «Пойдем смотреть салют», — подошел с канарейками Валерий. Над городом тут и там полыхали шары разлетающихся огней. Казалось, что ночь стала днем. Да и мы танцевали столько, что, выходя на балкон, от нас просто валил пар. «Лера, сюда! Ричард, пропусти!» Пес ломился вперед других, ему все всегда надо было первым. Мы вышли на террасу подышать морозным воздухом. Город лежал внизу, усыпанный огнями. Шум вечеринки остался за стеклом, но город... Город весь был одной большой вечеринкой сегодня. Люди обнимались, братались, выкрикивали поздравления просто в небо от счастья. А я ловила. «Спасибо», — сказала я, глядя на это великолепие. «За все. За этот вечер. За смелость». Он стоял рядом, сняв шапку Деда Мороза. Борода по-прежнему была на месте, но теперь он выглядел как Валерий в странном красивом одеянии. «Это я должен благодарить. Ты была идеальной. Не Снегурочкой. Собой. И это лучшее, что могло случиться». Он помолчал, глядя вдаль. «Знаешь, раньше я приходил на эти корпоративы, делал вид, что мне весело, а потом возвращался в пустую квартиру. В этом году я хочу вернуться с тобой». Он произнес это не как вопрос, не как предложение, как факт, как само собой разумеющееся продолжение этого вечера, этой сказки. Я не ответила. Просто взяла его руку и прижалась к его плечу. Мне не нужны были слова. Все страхи Кирилла, все мои собственные сомнения растаяли здесь, на этой высоте, под холодным зимним небом, согретые теплом его руки. Сказка подходила к концу. Но наше утро, наше настоящее, взрослое, без блесток и бархата, только начиналось. И в его тихом обещании вернуться вместе я слышала начало чего-то большего, чем новогодняя ночь. Начало нового года. И, возможно, новой жизни.